265. Но высший закон сердца следует за утверждением вех будущего. Мозг — прошлое, сердце — будущее. Так более огней около сердца. Нужно не забыть, что кроме обычных огней, каждая эпоха зажигает свои светочи. И, конечно, век огня дает особое огненное сочетание. Сгущенное червонное золото и золотой пурпур будут около сил огня.